В избе, казалось, была одна Маня. Звучал один ее голос. Дед Макар ничего не мог понять, сам Поливанов в неподдельном изумлении, словно видел впервые, глядел на жену с дочерью, и, так как вмешаться в их поединок не было возможности, он молчал, чувствуя тягостное, ненужное присутствие старшего сына все большим злом. Он уважал Захара, даже по-родственному привык к нему через внука, и случившееся никак не вязалось в его представлении с пользой. Раз сам черт связал, Богу не рассудить. Именно это в некоторой степени житейски мудрая мысль удерживала его в отношении Кирьяна и Митрия. Было никак не на пользу и хозяйству, и дому, и фамилии. По новым временам он ничего не мог сделать сыну. Ну, разве попытаться побить его? А трезвый Кирьян бы стерпел от отца, а так тоже бугай, в раз его не прошибешь. Пока эти и множество других мыслей мелькали и путались в возбужденном, разгоряченном мозгу Поливанова, Маня попыталась прорваться мимо матери, Лукерья, обхватив ее короткими сильными руками за плечи, не подалась, и Поливанов совсем не к месту увидел кипящий тарарам в избе совершенно иными, чем до сих пор, глазами. «Эк, их разбирают черти!» — думал он, оглядывая перекошенные злые лица близких. По своему полувековому опыту он знал, что все людские дела и страсти — тлен, все проходит. Ненасытность к бабе, богатство, красота, сила — вроде бы без всякой на то причины ему захотелось захлопать себя ладонями по ляжкам. Не может быть, чтобы все его домашние посходили с ума, и даже дед Макар, проявляя признаки возбуждения, время от времени начинал звать сноху, выкрикивать резко и неприятно одно и то же: «Лукерья! Лукерья! Подь сюда, оглашенная!» Но Лукерья не обращала на него внимания, напуганная дочерью. Она не слышала голос свекра. Глаза у Мани лихорадочно горели, голос рвался. Она пошла было напролом, но не нашла в себе решимости оттолкнуть мать. «Руки на себя наложу, проклятые!» — почти бессознательно выкрикивала она. «Все одно перед людьми ославлю! Мне теперь одна дорога — в петлю, а вы живите! Живите!» «Аким!» — закричала в испуге Лукерья, напрасно пытаясь удержать сползавшую по стене на пол дочь. «Не стой гнилым пнем, беги за фельдшером, ахти мне! Маня, доченька, доченька!» — кричала она, в то же время с трудом удерживая безжизненно обвисавшую в ее руках Маню. «Давай, сбегаю!» Вызвался Кирьян, до сих пор державшийся незаметно и теперь запоздало и смутно пожалевший о случившемся. Он больше всего хотел сейчас как-нибудь скрыться. Увидев его перед собой и словно вспомнив о нем, Поливанов опять пришел в неистовство, затопал, и со стороны казалось, что он нечаянно ступил на горячее железо босыми подошвами. «Вон!» Выдохнул он в сладком упоении, растягивая и срывая голос так, что конца слов нельзя было разобрать. «Вон бандитская рожа! Ноги, чтоб не было твоей тут! Духу твоего не хочу слышать!» Очумел старый, пятился от него Кирьян, и когда до двери оставалось немного, выкрикнул: «Сбесились вы тут все от этой б...» Еще не слыша, но угадав, что Кирьян скажет, что-то постыдное и скверное, заглушая его, Поливанов рванул за жирный край загнетки чугун-ведерник наполовину с горячими щами и, размахнувшись, ахнул им, целясь в Кирьяна. Кирьян успел шмыгнуть в дверь, и чугун, с таким кряканьем угодив в косяк, расселся. Поливанов затряс обожженной рукой, ворочая глазами. Лукерья, испуганно прикрыв лицо, в то же время инстинктивно защищала собой полусидевшую на полу Маню. Все услышали опрокинувшуюся и как-то в один момент устоявшуюся тишину. Словно черный вихрь наскочил, потряс до основ избу Поливановых и умчался бесследно, оставляя за собой оглушенных людей, серебристый остов крыши, провалы рам с торчавшими кое-где осколками стекол и тишину. Маня очнулась от этой черной, глубокой тишины. Знакомый, волнующий голос звенел над ней, и она всей душой потянулась, еще слепая на этот голос, с трудом приоткрыв глаза, различила над собой мокрые, испуганные глазенки Илюшки, увидела его прыгающие в плаче губы. «Мамань! Мамань!» — теребила ее Илюша, неловко отталкивая от себя руки Лукерьи, пытавшиеся оттащить его от матери, и по-детски беспомощно размазывая слезы по лицу. Тугой огненный жгут перекрутил сердце Мани. Оно словно остановилось от ослепительной счастливой боли за эту рвущуюся к ней и зависимую только от нее во всем жизнь, доставшуюся в такой муке. Ее охватило чувство стыда, и она подняла слабую еще, словно ватную руку, стараясь пригладить спутавшиеся волосы, по-прежнему не в силах оторваться от испуганных, вопрошающих глаз сына. Эти косоватые, диковатые красоты глаза, иногда она даже вздрагивала, встречая их. Сам Захар в пугающей ощутимости проглядывал из глаз сына, не только прощали, но и оправдывали. И Маня приподнялась, взяла теплую податливую головку сына и прижала ее к груди. Радостное потрясение не оставляло ее. Жить было можно, хотя зрела и крепла одна неумолимая мысль, единственно правильная и холодящая сердце жестокостью. Почти 3 месяца провалялся Захар в отчуждении со стороны всей своей семьи, и даже младшие, Колька с Егором, избегали подходить к нему, хотя его редкие просьбы подать воды они тут же и охотно выполняли. Аленка с Иваном вообще не приближались к отцу, как и сама Ефросиня, и от этого Захару становилось нехорошо и больно. Лишь мать, бабка Авдотья, еще связывала его с семьей, но и эта пуповина начинала усыхать и перетираться. Захар все меньше и меньше ощущал зависимость от Ефросинии и детей, и теперь часто глядел на них издалека. Они отвергли его, а он не мог жить по их хотению. Наступил конец одной жизни, и начиналась другая, совершенно новая, хотя еще и неизвестно какая. В ней думалось найти спасение и выход. Ефросинья больше его не держала, дети не могли того понять. Выход был рядом, и не надо было искать и метаться столько лет. Оставалось лишь собраться с силами и сделать последний необходимый шаг. Случись это раньше, сколько бы отпало ненужного. И стычки с братьями Мани, Кирьяном и Митрием не было бы.